Параграф 1.4. Методы экономического анализа. Есть разные способы отражения реальности. Чаще всего это словесный анализ взаимосвязи между различными факторами и процессами в экономике. При этом создается модель, то есть упрощенное описание действительности, которое, однако, претендует на в основном правильное отображение объективных закономерностей. Примером подобных словесных моделей являются рассмотренные выше закон тенденций общей нормы прибыли к понижению и всеобщий закон капиталистического накопления. Первая из этих закономерностей достаточно полно отражает реальные процессы в экономике, тогда как вторая упускает ряд важных факторов, без учета которых действительность изображена однобоко, а следовательно искаженно. Когда мы говорим об экономических закономерностях, то речь идет, как правило, о соотношении между различными процессами, каждый из которых измеряется одной или несколькими переменными, то есть не постоянными, а меняющимися величинами. Например, в законе тенденции общей прибыли к падению изменение нормы прибыли, зависимая переменная, ставится в зависимость от изменения двух других переменных – органического строения капитала и нормы прибавочной стоимости, независимых переменных. В свою очередь, каждая из этих трех переменных сама является соединением двух других переменных. Норма прибыли есть соотношение, результат деления общей массы прибыли в экономике на совокупный капитал, вложенный в нее. Органическое строение капитала есть продукт деления капитала, вложенного в средства производства, на стоимость фонда заработной платы, капитал, вложенный в рабочую силу. Норма прибавочной стоимости – это соотношение между общей массой прибыли и общим фондом заработной платы. Хотя каждую из этих переменных можно анализировать словесно, их также можно изобразить математически, установив между ними соответствующую математическую зависимость. Например, закон тенденции нормы прибыли к понижению может быть выведен из следующей формулы. Дробь P на K равно дробь в числителе дробь P на дубль V в знаменателе дробь K на дубль V. Формула 1.1, где P – масса прибыли, K – капитал в средствах производства, W – фонд заработной платы, капитал в рабочей силе. Поделив в правой части P на W – норма прибавочной стоимости на K на W – органическое строение капитала, убеждаемся в том, что имеем дело не с приблизительной, а с точной зависимостью, то есть тождеством, которое справедливо во всех случаях и при всех условиях. Причем норма прибыли понижается, лишь когда органическое строение капитала растет быстрее нормы прибавочной стоимости. Далеко не все экономические закономерности таковы. Чаще всего они, будучи представлены в математических формулах, дают некоторое отклонение правой части от левой. То есть верны только приблизительно и при условии, что нет других серьезных противодействующих переменных. Например, формулы U умноженное на N равно функция f, скобки открываются, дробь k на w, запятая k, скобки закрываются, формула 1.2, и w, деленное на l, равно функция f от, скобки открываются, u умноженное на n, запятая t, скобки закрываются, формула 1.3. Формулы 1.2 и 1.3 выражают закон всеобщего накопления, где U умноженное на N – уровень безработицы, дробь W на L – реальная заработная плата, а T – долговременный коэффициент роста заработной платы, независимый от текущих экономических колебаний. Уровень занятости, а следовательно безработицы, несомненно зависит от той пропорции, в которой предприятие использует капитал и труд, а также от абсолютного уровня вложенного капитала. Чем больше используемый капитал, тем при прочих равных условиях больше занятости, меньше безработица. Формула 1.2. Далее, реальная заработная плата зависит не только от безработицы, но и от тенденции к долговременному росту вследствие повышения производительности труда и других часто внеэкономических факторов. Формула 1.3. Это показывает, что нет абсолютной закономерности долговременного снижения реальной заработной платы, то есть абсолютного обнищания, если быстро растут производство, капитал и производительность труда. В формулах 1.2 и 1.3 левой части U, умноженная на N, и дробь W на L не могут быть заведомо равны правым частям, поскольку кроме указанных факторов на безработицу и реальную зарплату действует и множество других. Иначе говоря, это не тождество, а приблизительно верные функциональные зависимости, которые не полностью определяют зависимые переменные U, умноженная на N, и дробь W на L. Но вернемся к формуле 1.1. Отметим, что составляющие ее переменные отличаются друг от друга еще одним свойством. Переменные P и W отражают объем деятельности, приходящийся на некоторый период времени, например, прибыль за год, фонд заработной платы за год. Такие переменные называются переменными потоков. Поскольку это некоторый результат, достигнутый в единицу времени, переменные потоков также отражают некоторые скорости интенсивности в экономике. Примечание третье. Поэтому иногда в экономической литературе, например, в обзорах конъюнктуры российской экономики, вместо термина «уровень производства» употребляется термин «интенсивность производства». Конец примечания. В отличие от них, переменные вида «К» отражают некоторый запас, в данном случае капитала в средствах производства, накопленный к данному моменту времени. Такие переменные называются переменными запасов. Разница между ними существенна, так как накопленные запасы всегда результат предшествующих потоков и важен момент времени, к которому они соотносятся. Например, норма прибыли дробь P, деленная на K, это результат деления прибыли за период переменной потока на капитал в некий момент времени, переменную запаса. Спрашивается, на какой именно момент? Начало периода, его конец или же середину? Это следует каждый раз оговаривать. Если в знаменателе поставлен капитал на начало периода, то это правильно, так как предприниматели измеряют рентабельность на уже вложенный, а не на будущий капитал. Если же в знаменателе стоит капитал на конец периода, то это соотношение может отражать некую иную реальность, но оно лишено содержательного смысла с точки зрения мотивации предпринимателей. В некоторых случаях переменную запаса можно использовать и на середину периода. Например, выражение дробь Y на L, где Y – национальный продукт, L – число рабочих, а соотношение Y на L – общественная производительность труда, справедливо измерять количество труда либо средним месячным числом работавших, либо занятостью на середину года, что приблизительно равно среднемесячной величине. Это имеет экономический смысл, так как рабочие принимают участие в создании продукта в течение всего года, но их число может меняться. Существует еще одно важное различие между экономическими переменными. В только что приведенных формулах все переменные, кроме t, в формуле 1.3 определяются внутри самой экономики, то есть зависят от переменных экономической системы, взятой в целом. Страница 30. Например, прибыль есть разница между стоимостью продукции и ее издержками. Капитал есть результат капиталовложений за предыдущий период, за вычетом амортизации выбытия изношенного капитала. Фонд заработной платы есть результат умножения числа работников на среднюю ставку заработной платы. Заработная плата устанавливается в результате спроса и предложения на рабочую силу, которые постоянно меняются в зависимости от хода производства, внедрения новой техники и так далее. Каждую из этих взаимозависимостей можно изобразить отдельной формулой математическим уравнением. В совокупности все уравнения образуют систему уравнений, связанных между собой, и изображают комплекс процессов, происходящих в экономике. Такие системы уравнений являются более сложными экономическими моделями, чем одиночные уравнения, отражающие частные зависимости. Решая такие более общие модели системы уравнений, можно прийти к выводам о глубинных закономерностях экономики в целом, которые невозможно обнаружить частными прямыми наблюдениями. Как мы уже отмечали, большинство переменных в таких моделях являются внутренними, эндогенными, то есть зависящими от механизма самой экономики. Однако в ней могут действовать и такие переменные, которые не определяются самой экономикой. К ним относятся, например, погодные условия, стихийные бедствия, явления или процессы, происходящие в других странах или на мировом рынке. Сюда же относятся многие решения, либо принимаемые государством по причинам, прямо не относящимся к экономике, либо такие его решения, которые нельзя даже приблизительно предсказать. Например, государство может увеличить военные расходы по политическим или чисто военным соображениям, хотя экономика этого не требует. Решение Центрального банка об изменении процентной ставки делается через достаточно длительные промежутки времени, и точно предсказать, когда именно оно состоится, трудно. Рост народонаселения зависит от экономики только в конечном счете, и потому считается экзогенной переменной, но он может существенно влиять и на уровень безработицы, и на потребительский спрос, и на размер социальных пособий. Поэтому экономисты должны обязательно вводить в свои модели теории также и внешние экзогенные переменные. Экономисты строят разные теории относительно поведения зависимых переменных. Без этого изучать экономические закономерности просто невозможно. Некоторые из таких закономерностей, как мы только что установили, носят характер тождеств. Тождества верны при всех условиях. Приведем примеры. Воловой национальный продукт всегда равен сумме личного потребления, воловых капиталовложений, государственных закупок и чистого экспорта. Эта формула всегда верна, потому что так принято считать национальный продукт. Тавтология – не совсем. Допустим, нам в этой формуле известны все компоненты, кроме одного. Можем ли мы на этом основании точно определить отсутствующий компонент? Конечно. В действительности, чем больше таких тождеств известно в экономике, тем легче обнаруживать то, что не сразу видно на поверхности. Например, можно сколько угодно скрывать прибыль, но если известны выручка от реализации и издержки, размер прибыли можно однозначно определить как разность между ними. Один из методов подсчета размеров теневой экономики основан на этом принципе. Если из суммы всех купленных в стране частными лицами товаров и услуг вычесть официальную сумму всех личных доходов, то разница приблизительно равна неучтенным статистикой доходам, то есть доходам, скрытым от налогообложения, при том, что правильно подсчитан объем проданных товаров. Страница 31. Мы видели, что не все закономерности в экономике можно выразить тождествами. Например, известно, что объем закупок товаров личного потребления определяется доходами. Запишем эту зависимость как C равно функция F от Y, формула 1.4, где C – личное потребление и Y – национальный доход. Можно ли определить с достаточной точностью математическое выражение этой зависимости, например, положив ее равной C равно c малое умноженное на y, найти коэффициент c? Оказывается, можно. Для этого нужно собрать статистику c и y за достаточно длительное время и затем рассчитать этот коэффициент методом регрессии наименьших квадратов. Методы такого расчета описаны в учебниках корреляции и регрессии или учебниках эконометрики, имеются и стандартные программы оценки таких коэффициентов. Примечание 4. Коэффициенты простой парной регрессии с двумя переменными можно рассчитать следующим образом. Выпишите два ряда цифр x и epsilon из статистики. Определите их среднеарифметические значения, сумма каждого ряда, деленная на число наблюдений. Обозначим эти средние как x с индексом m и epsilon с индексом m. Вычтем из каждой средней реальные значения, получив ряды x, двоеточие, x малое с индексом i равно x большое с индексом i минус x с индексом m и y малое с индексом i равно y или y большое с индексом i минус y с индексом m. После этого коэффициент c малое в уравнении x равно a плюс c умноженное на y исчисляется по формуле c равно дробь в числителе сумма x с индексом i умноженное на y с индексом i, знаменатель сумма yi в квадрате. Константа А вычисляется по формуле А равно х большое с индексом m минус c умноженное на ym. Более подробно смотрите, например, Дж. Джонстон. Экономические методы. Москва. Статистика. 1980 год или любые другие учебники по эконометрике. Существует и соответствующее математическое обеспечение для компьютерных расчетов, в том числе и более совершенные методы для множественной регрессии со многими переменными. Конец четвертого примечания. Предположим, например, что исследователю удалось получить на основании статистики за 20 лет одной из промышленно развитых стран следующий результат. C большое равно 0,67 y. Формула 1.5. Для понимания дальнейшего очень важно правильно оценить этот результат. Что он означает? Прежде всего, что в рассмотренный период произведение 0,67 на y приблизительно равно c, причем ошибка расчета, величина отклонения, является минимально возможной согласно математической теории вероятности. Так что было бы правильнее записать c равно 0,67 на y плюс эпсилон, где эпсилон – ошибка каждого отдельного наблюдения, но в среднем за указанный период она равна нулю. Формула 1.6. Далее, чаще всего расчеты покажут, что имеется еще один коэффициент, так называемая константа постоянная, например, c равно 100 плюс 0,67 умноженное на y или y плюс эпсилон. Формула 1.7. Эту формулу бессмысленно использовать для нахождения прошлых значений c, поскольку они нам уже известны из статистики. Но мы можем, пользуясь ею, узнать, насколько изменится c в недалеком будущем, если y, в дальнейшем y, изменилось, например, на 10 единиц. Ответ. Дельта c равно 0,67 умноженное на дельта y равно 6,7. Формула 1.8. Где значок дельта обозначает прирост переменной. Страница 32. Почему мы не учли при этом ошибку эпсилон? Потому что эта ошибка не может быть нам заранее известна в будущем. Но мы знаем, что с большой долей вероятности она будет близка к нулю. Из полученной формулы можно сделать и другие интересные выводы. Например, чему равно потребление, если ожидаемый доход равен 120? Ответ. C равно 100 плюс 0,67 умноженное на 120 равно 180,4. Формула 1.9. Для любого предполагаемого в будущем уровня дохода можно приблизительно правильно определить уровень потребления. Ну, а если доход окажется равен нулю, этот вопрос далеко не абстрактен, ибо есть слои, которые могут оказаться хотя бы временно без дохода, и которые могут продолжать потребление, оплачивая его из сбережений или пособий или беря деньги в долг. Разумеется, это нечто вроде минимального потребления, необходимого для поддержания существования. Ответ будет c равно 100 плюс 0,67 умноженное на 0 равно 100. Формула 1.10. Еще один вопрос. Сколько должен покупать индивидуальный потребитель, если он не хочет ни залезать в долги, ни сберегать хотя бы часть своего дохода, а тратить всю зарплату целиком? Ответ. Такое положение достигается, когда c равно y. Решая уравнение y равно 100 плюс 0,67 умноженное на y, получаем c равно y равно 303. При уровне потребления 303 доход будет расходоваться без остатка. Те же результаты можно изобразить геометрически на графике. Поскольку в книге вы встретитесь со многими графиками, есть смысл подробно разобраться в этом простом примере. Сначала отметим, что, как и принято в математике, значения независимой переменной, в данном случае дохода, откладываются по горизонтальной оси, а значения зависимой переменной, в данном случае личного потребления, по вертикальной оси. В отдельных случаях, например, в графиках спроса и предложения, как мы убедимся в главе 2, в соответствии с традицией, введенной британским экономистом Альфредом Маршаллом еще в XIX веке, значения независимой переменной цены откладываются по вертикальной оси, что несколько необычно. Тем не менее, эта традиция, введенная Маршаллом, в виде исключения сохраняется до сих пор. Итак, на графике 1.1 по горизонтальной оси откладывается значение дохода y, а по вертикальной оси значение личного потребления c. На графике показаны только положительные значения дохода и потребления как единственно возможные. Страница 33. Значения на обоих осях пронумерованы в такой последовательности: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Уравнение c равно 100 плюс 0,67 умноженное на y изображено прямой линией, которая пересекает вертикальную ось в точке 100 и повышается вправо под углом, тангенс которого равен 0,67. В каждой своей точке эта прямая точно соответствует значению c при данном y. Чем больше доход, тем больше и потребление, причем каждому увеличению дохода на единицу соответствует изменение потребления на 0,67. Коэффициент этот условен, а может быть и совсем иным. Это только пример, иллюстрация. В дальнейшем мы встретимся и с падающими прямыми, у которых при независимой переменной стоит коэффициент со знаком минус. Знак минус может быть и у константы, если это отвечает экономическому содержанию исследуемой формулы. Вторая прямая изображает все положения, при которых потребление равно доходу, c равно y. Она поднимается от нулевой точки на обеих координатах под углом в 45 градусов. Тангенс равен единице. Как видно, есть только одна точка пересечения этих двух прямых, там, где и доход, и потребление равны 303. Для убедительности, эта точка пересечения соединена с двумя осями-пунктирами. Исследовать график можно, передвигаясь по прямым. Например, мы находимся в точке пересечения и хотим посмотреть, что будет, если потребление вырастет. Оказывается, что поскольку оно растет медленнее, чем доход, то обязательно возникнут сбережения, равные разнице между доходом и потреблением. Если же мы продвинемся от точки пересечения влево и вниз по той же линии, то окажется, что во всех этих точках потребление будет больше дохода, то есть сбережения будут отрицательными, сбережения наши сокращаются или мы живем в долг. Но можно вести анализ, сдвигая кривые на графике. В этом случае происходит изменение параметров, то есть коэффициента или константы данного уравнения. Например, оставив коэффициент наклон прямой неизменным, изменим константу, сократив ее до 50. В результате сдвига кривой вниз точка равенства дохода и потребления переместилась из А в Б или из 303 в 150. Теперь уже всякий доход больше 150 дает сбережения. Самостоятельно посмотрите, что получится, если при той же константе 100 изменится наклон прямой. Как изменится точка пересечения с прямой С равно Y при увеличении угла наклона и при его уменьшении? Что означают экономически эти сдвиги? В дальнейшем мы будем говорить о них особо, а теперь попробуйте догадаться, о чем идет речь. График 1.2. Сдвиг функции изменения константы. На графике уже три линии. Линия С равно Y, линия С равно 100 плюс 0,67 умноженное на Y, и линия С равно 50 плюс 0,67 умноженное на Y. Точка пересечения линий С равно Y и С 50 плюс 0,67 на Y. Точка B. А точка А – это точка пересечения 100 плюс 0,67 на Y и C равно Y. Линии C равно 100 плюс 0,67 Y и C равно 50 плюс 0,67 Y параллельны друг другу. Одна выходит от вертикальной оси на уровне 100, другая на уровне 50. Страница 34. На графиках могут быть изображены не только прямые, но и кривые линии. Они соответствуют более сложным нелинейным функциям. Как правило, линейные функции применяются в экономике для упрощенного приближения к реальности. Это не снижает их ценности по трем причинам. Во-первых, вблизи от исследуемых значений линейные функции практически так же точны, как и нелинейные. Во-вторых, при краткосрочном прогнозировании экстраполяции за рамки исходного ряда наблюдений, прямолинейные функции дают более устойчивые результаты. В-третьих, при решении систем уравнений, сложных экономических моделей, линейные системы, как правило, дают однозначное решение, а не множество решений, то есть не вполне определенный результат. Применение криволинейных функций необходимо, когда идет речь об экономических процессах определенного рода. Например, если зависимая переменная имеет тенденцию сначала уменьшаться, а потом увеличиваться или наоборот, то только кривая линия может адекватно отразить это явление. В дальнейшем мы столкнемся с такими кривыми, например, при анализе средних и предельных издержек производства. При анализе потребительских предпочтений, меняющихся нелинейно при переходе от одного набора товаров к другому, используются гиперболы, известная функция Лаффера, исследующая зависимость сбора налогов от высоты налоговых ставок, лучше всего аппроксимируется, приближенно выражается, параболой. При анализе тенденции насыщения спроса широко используется так называемая логистическая кривая. Но подробнее обо всем этом впереди. Тому, кто заранее страшится математической и геометрической премудрости, надо сразу же понять, что никаких непреодолимых трудностей в той математике и геометрии, которую мы используем в данном учебнике, нет. Все это довольно просто, надо только набраться терпения и не перескакивать через приводимые примеры. Лучше потратить некоторое время на их освоение, и тогда последующее будет восприниматься легче. Для тех, кто знаком с основами математики и математического анализа, все это покажется достаточно просто, даже примитивно. Таким читателям советуем сначала понять суть дела, изучив соответствующие разделы от начала до конца, а затем обратиться к более продвинутым учебным пособиям, где многое из того, с чем вы встретитесь в этом начальном курсе, доказывается строго теорема за теоремой, как в настоящем математическом сочинении. Думаю, что большинству читателей это не понадобится. Конечно, всем читателям надо помнить, что язык математики остается лишь языком, на котором можно строже и более точно, чем обычными словами и фразами, выражать экономические понятия и закономерности. Этот язык, однако, сам по себе не заменяет содержательного качественного анализа. Применяя формулы и графики, всегда старайтесь понять, какое экономическое содержание за ними кроется. Если это непонятно, то дальше идти не надо. Лучше остановиться и разобраться самому или со знающим человеком. После изложенного можем сказать только одно – в добрый путь. Надеемся, что новая экономика поможет вам лучше разбираться в том, что сейчас кажется непонятными хитросплетениями. Конец первой главы.